Ава Мигефий говорил: «Прежде, когда мы собирались друг к другу и беседовали о пользе душевной, укрепляя друг друга, мы уподоблялись стройным полкам и восходили на небо. Ныне, когда собираемся, чтобы злословить друг друга, мы нисходим в ад».